Чутье врагов не ошибалось, уловив общие черты в обликах двух людей, явившихся выразителями духовных исканий, древней мысли и борьбы между двумя несовместимыми началами – эллинизма и иудейства. Гораздо позже, когда из первых ячеек христианства образовалось грандиозное здание церкви, когда христианская традиция оформилась и слилась в стройное целое, церковь в своих заботах о возвеличивании памяти первых созидателей стала устранять все напоминания о каких бы то ни было разногласиях между ними. В церковной традиции Павел занял место рядом с Петром во главе всего христианского движения. Они оказались единомышленниками, соратниками в духовной брани против языческого мира, разделившими и честь основания Римской Церкви, и мученическую смерть. Павел оказался сподвижником Петра даже в борьбе против Симона Мага. Личность же последнего была совершенно отделена от Павла, и вся ненависть против отрицателя ветхозаветных традиций, в скобках Павла, А.В., была перенесена на него, Симона Мага, А.В. С этой печатью отверженности Симон вошел в историю христианства и занял в ней место первого еретика и врага ортодоксального церковного вероучения. Христианская традиция хотела видеть в нем родоначальника всех последующих заблуждений и ересей. Всякие же следы смешения его личности с прославляемым образом апостола Павла были тщательно затерты. Тот факт, что намеки на Павла были слишком прозрачными в христианской литературе, содержавшей описание борьбы Петра с Симоном, в значительной мере способствовал установлению отрицательного взгляда на эту литературу и изгнанию ее из канона. Примечание. Николаев в поисках божества. О противостоянии апостола Павла и иерусалимским «апостолам» в кавычках свидетельствуют не только апокрифы, но даже канонический текст. Павел, говоря об этом противостоянии и не называя конкретных имен, тем не менее вполне адресно выражал свою критику идей Петра. Цитата. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». 2 Коринфянам 11.13. «Лжеапостолы Христовы служители? Я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». 2 Коринфянам 11.23. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, в скобках Петр и прочее, кто бы он ни был, понесет на себе суждение. За что же гонят меня, братья, если я теперь не проповедую обрезание? Если бы я проповедовал по ветхозаветному закону обрезание, тогда соблазн Христа прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас к свободе, а не к оковам ветхозаветного закона, призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь истинный закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Галилеянам 5, 2.14. Цитата. «Лжеапостолы, желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают законы, но хотят, чтобы вы, последователи Христа, обрезывались, дабы похвалиться избранностью иудеев в вашей плоти. А я не желаю, подобно иудею, хвалиться избранностью, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Галилеянам 6:12-15. Блаватская, рассматривая противостояние Иерусалимской Троицы и апостола Павла, отмечала, что одним ветхозаветным ритуализмом спор между двумя партиями не ограничивался. Она писала: «Тот, кто верит в Павла, не может верить в Иакова, Петра и Иоанна. Последователи Павла, чтобы оставаться христианами вместе со своим апостолом, должны «открыто», в кавычках, выступать против Петра, и если Петр был виноват, слова в кавычках, и был неправ, тогда, значит, он не был непогрешимым. То, что проповедовал Павел, проповедовали все мистические философы. Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Смей же из веры в Христа и в фарисейскую версию Ветхого Завета проповедовал только неоднократно заблуждавшийся Петр. Блаватская далее пишет: «Эрудированный автор сверхъестественной религии», примечание, в западной библиографии данная книга проходит под реквизитами, далее английское название, Кассилс Уолтер Ричард, написал трехтомный труд «Сверхъестественная религия», который был опубликован анонимно и получил высокую оценку Блаватской, примечание Владимирова. Упорно старался доказать, что под именем Симона Мага, в псевдоклементинах Владимиров, мы должны подразумевать апостола Павла, чьи послания были тайно, так же, как и открыто, оклеветаны Петром, который обвинял их, как содержащие слаборазумную ученость, слова в кавычках. Апостол не евреев, Павел, был смелый, откровенный, искренний и очень ученый. Апостол же обрезания, Петр, был трусливый, осторожный, неискренний и очень невежественный. Что Павел частично, если и не полностью, был посвящен в теургические тайны, почти нет сомнений. Примечание о том, кем был апостол Павел, смотри письмо Елены Рерих от 11 марта 51 года. Его язык, фразеология, настолько своеобразный и присущий греческим философам, некоторые выражения, употребляемые только посвящен, являются верными, отличительными признаками, ведущими к такому заключению. Наше подозрение было подкреплено талантливой статьей в одном из нью-йоркских периодических изданий, озаглавленной «Павел и Платон». Примечание Уайлдер, в которой автор выдвигает одно замечательное и для нас весьма ценное наблюдение.